Баранов считал так. В медлительной пехоте даже командир батальона может руководить боем со стороны, из укрытия, по телефону. А одно из главных качеств кавалерии, оправдывающее существование конницы в век техники, наравне с моторизованными войсками, это маневр, быстрота, способность передвигаться без дорог по пересеченной местности. При этом издали по телефону много не наруководишь. Необходимо другое. Противник вечером установил, где ты находишься, утром бомбит. А ты на рассвете наносишь ему внезапный удар в 20 километрах от этого места, где враг ничего не ждет. Вот тебе и успех конницы. Виктор Кириллович стремился держать свои полки собранно, вместе, в постоянной готовности к маневру. Сам всегда в боевых порядках. И при этом очень ценил свой штаб как руководящий и обеспечивающий центр, старался располагать его там, где было спокойно, не рисковать им. О себе не заботился. Фаталист. Как на роду написано, так и будет. Случилось, что здоровенный басмач рубанул с размаху, до пояса развалил бы, но конь рванулся, шашка отсекла лишь самый кончик носа, украсив Виктора Кирилловича на всю последующую жизнь. Впрочем, на отношении женщин к нему это не сказывалось. Нравился им этот уволень-богатырь, не лишенный, как и все истинные кавалеристы, этакого щегольства и гусарства. Однако и семьянин был хороший. Но как мне было тогда, в разгар боев, не повидать Баранова? Вместе с генералом Беловым приехал к Виктору Кирилловичу на его командно-наблюдательный пункт, очень удачно выбранный, на левом берегу Южного Буга, на холме, откуда видно было верст на 5 окрест. Но что это был за командный пункт по стандартным понятиям? Смех и горе. Под соснами несколько мелких окопчиков, в которых на разные голоса гомонили связисты. В тени деревьев, сгустившейся к вечеру, маскировка от самолетов, возлежал на расстеленной бурке полковник Баранов, наблюдая за немецкой колонной, которая в клубах пыли бесконечно тянулась по противоположному берегу. За пределами бурки стояли 2 пузатых бочонка и несколько кружек. Судя по всему, содержимым бочонков здесь не пренебрегали. Причастился и я. В одном был спирт, в другом терпкое прохладное молдавское вино из черного винограда. Им приятно запивать спирт в жаркую погоду. Командир корпуса упрекнул Баранова в том, что не открыл даже щелей для укрытия. И услышал привычное, вероятно, заверение: «В следующий раз постараемся». Заговорили о том, что же делать с немецкой колонной, которая текла и текла вдоль правого берега. «Ничего сейчас не буду, Фриц сильнее. Сразу сомнет меня», — сказал Баранов. «А у нас один полк еще за рекой. За боевыми порядками немцев. Выводить надо. В 21.00 немец по своему расписанию остановится на ужин и на ночлег. Дорога очистится. Тогда мое время. В полночь дам огонь 2 батареям. Отсеку коридор. Мои вырвутся. А кто на пути попадет, пусть молится своему немецкому богу». «Разумно. Пусть молится», — сказал командир корпуса, не вникая в подробности, зная, что со своими заботами Баранов управится. И тут же распорядился: основные силы Блиновской дивизии за ночь отвести к реке Ингул. «Опять без передыха? Какая может быть передышка? Под Воскресенском мы не дали противнику замкнуть кольцо. Теперь гитлеровцы хотят сделать это восточнее. Их танки идут на Новый Буг. А там, у 18-й и 9-й армии, никакой защиты», — объяснил генерал Белов. «Осознаешь, Виктор Кириллович?» «Я осознаю и люди тоже понять могут, — пробасил Баранов. — Осознали бы кони. На пределе конский состав. На что уж выносливы дончаки. Но и то подбились. Овсом корми, хлебом корми, со всех складов. Не жалей ничего. Бери лошадей на конных заводах, в колхозах. Самых лучших бери. А ослабевших гони за Днепр под присмотром легко раненых, чтобы врагу ни одного коня. Так и делаю, по возможности, — ответил полковник, зачерпывая кружкой из бочонка. В моем представлении Баранов был и остался одним из лучших кавалерийских командиров, одним из лучших полевых командиров, или, как их еще их называют, командиров поля боя. Мы еще встретимся с ним в сложнейшей обстановке, услышим его голос, подобный Ирихонской трубе, зовущий в атаку, вперед, на прорыв, в самые критические дни войны. Кто-то из старых кавалеристов, кажется, сам Буденный, любивший пошутить, сказал: «Во втором кавкорпусе как нарочно подобрались командиры дивизий с фамилиями напрямую от скотоводства». Грубовато, но точно. 9-й Крымской дивизии, она когда-то участвовала в разгроме Врангеля, командовал полковник Осликовский Николай Сергеевич. Я хорошо знал его, встречался и после войны, когда он, будучи генерал-лейтенантом в отставке, консультировал на Мосфильме военные картины, особенно связанные с использованием конницы. В том числе и «Войну и мир» режиссера Бондарчука. Несколько раз Осликовский обращался ко мне за советами по сложным или спорным вопросам. Так что о Николае Сергеевиче могу высказать совершенно определенное мнение. Он полная противоположность Баранову, этакому народному полководцу, умному, грубоватому добряку, с широкой душой, любимцу бойцов. А Осликовский принадлежал к тому типу командиров, для которых главным принципом было «победа любой ценой». Николай Сергеевич Осликовский был крут, решителен, настойчив, себе на уме, умел добиться того, чего хотел. Сам готов был на риск, но и людьми рисковал без сожаления. Был далек от подчиненных, передвигал их, как игрушечные фигурки, не берег. Вероятно, сама жизнь ожесточила Николая Сергеевича. На гражданской войне он прошел суровую школу в корпусе Котовского. В 1937-м уволили из армии, и судьба его висела на волоске. Оправдали, вернули звание и возвратили в строй только в 1940 году, когда, как мы помним, при Берии начали исправлять некоторые ежовские перегибы. Сказалось, наверное, и то, что я систематически, настойчиво, при любой возможности предлагал Иосифу Виссарионовичу разобраться в виновности каждого арестованного военачальника и возвратить на посты тех, кого еще можно было использовать. Осликовский оказался среди них, как генералы Горбатов, Букштенович и целый ряд других командиров. К сведению тех граждан, которые не гнушаются односторонне жонглировать цифрами и фактами не ради справедливости, а в корыстных, чаще всего политических целях, карьеры ради. На заседании Политбюро, когда обсуждалось Шолоховское дело, я назвал, отвечая на вопрос Сталина, количество командиров высокого звания, репрессированных после процесса над группой Тухачевского. В сухопутных войсках, в том числе в авиации, примерно 40 тысяч человек. Среди военных моряков около 3 тысяч. Однако эти цифры, ставшие после сталинской эпохи притчей во языцах, сами по себе ничего не определяют. Затрудняюсь сказать с абсолютной точностью, но могу примерно назвать количество крупных командиров армии и флота, расстрелянных по приговорам. За все годы обоснованных или необоснованных репрессий 1800 человек, во всяком случае не больше 2000. А всего из 43 тысяч арестованного комсостава было расстреляно и погибло, умерло в лагерях с 1937 по 1954 год около 5000 командиров и политработников.